Глава 41. Майла. «Не могу поверить, что ты готовил этот соус 18 часов», — сказала Старлетт, стоя позади меня на кухне. Она обняла меня за талию, пока я помешивал соус. Домашний соус моей мамы — это медленный и стабильный вдумчивый, — сказал я ей. Прошла неделя с тех пор, как мы воссоединились, и мы не провели ни секунды в разлуке. Это была самая полезная неделя в моей жизни. Каждое утро я просыпался со Старлетт в руках и точно так же засыпал. Завтра мы собирались отправиться в путешествие, но сначала мы с папой поработали над тем, чтобы устроить прощальный воскресный ужин. «Попробуй», — попросил я, поднеся мамину деревянную ложку к губам Старлетт. С тех пор, как умерла мама, я не прикасался к этой ложке, и мне показалось, что ее можно использовать только для воскресного семейного ужина. Старлетт приоткрыла рот и попробовала соус. Я понял, что получилось прекрасно, когда она застонала сильнее, чем когда-либо, даже сильнее, чем когда я был у нее между ног. «О, Боже, это вкуснее всего на свете!» Я ухмыльнулся и поцеловал ее в губы. «Неплохо для первого раза, да?» «Тебе придется готовить это для меня каждое воскресенье. Надеюсь, ты это знаешь, да?» «Я буду это делать до конца твоей жизни, если ты из-за этого будешь так стонать», — пошутил я. «Ты тоже выглядишь красиво. Мне нравятся твои естественные кудри». Она погладила себя по волосам и ухмыльнулась. «Я тоже влюбилась в кудри. По одной вещи за день». Вот так мы и воспринимали все. По одной вещи за день. Я все еще решал проблемы со зрением и восстанавливал отношения с отцом. Эти проблемы не были решены благодаря возвращению Старлетт в мою жизнь. Но все стало более контролируемым и простым. Мне еще предстояло научиться плыть сквозь горе, испытания и невзгоды. Но каким-то образом я раскрыл свои жабры, когда мои друзья, семья и Стар начали плыть рядом со мной. «Ты можешь нарезать хлеб?» — спросил я. «Все должны быть здесь через некоторое время. Паста почти готова, и теперь мы можем накрыть на стол». «Конечно», — ответила она, поцеловав меня в щеку, прежде чем перейти к следующим заданиям. У папы на гриле была свиная лопатка, которую он готовил несколько часов и теперь начал резать. Через несколько минут начали прибывать люди. Пришел отец Старлетт со своими сотрудниками из Инкит. Уитни принесла торт с желе. Семья Уэстона пришла с салатом, а все мои друзья захватили лишь аппетит. Они взяли с собой несколько членов своих семей. Маме бы понравилось, что дом снова был полон людей. Наполнен смехом, любовью, дружбой. После того, как папа закончил разговор с Эриком, длящийся несколько минут, мы вместе вышли на улицу, чувствуя, как проносится теплый вечерний ветерок. «Как дела?» — спросил я. Папа скрестил руки на груди и улыбнулся мне. Он улыбнулся. За последние несколько лет я собирал коллекцию воспоминаний о его недавних улыбках. Какое-то время я думал, что он больше не сможет этого делать. Теперь все, что мне хотелось, это чтобы мой отец ежедневно находил хотя бы одну причину улыбаться. «Я в порядке. Я решил пойти в спортзал», — рассказал он мне. «Мне сказали, что мне следует медитировать, но я не думаю, что это для меня». Потом Эрик рассказал мне, что его любимой формой медитации является поднятие тяжестей, и я решил, что тоже могу попробовать. «Это хорошо, папа. Я горжусь тобой». Он ухмыльнулся и положил руку мне на плечо. Я горжусь тобой, сынок. Человек, которым ты являешься, человек, которым ты становишься. Он всхлипнул и слегка покачал головой. Она бы чертовски гордилась тем мужчиной, которым ты являешься сегодня. Я просто хочу сказать, что она тоже гордилась бы тобой. Я прищурился. Ты уверен, что с тобой все будет в порядке этим летом, если меня не будет? Я не хочу, чтобы ты оставался один. Не беспокойся обо мне. Со мной все будет в порядке. К тому же Уэстон и Эрик уже сообщили, что не собираются надолго оставлять меня. Пошутил он. Ты знал, что я еду в Чикаго, чтобы сделать татуировку у Эрика? Я изогнул бровь. Татуировки, да? Он усмехнулся. Некоторые назвали бы это кризисом 50 лет. Другие назвали бы это исцелением, сказал я. Так что продолжай делать это, папа, продолжай исцеляться. Мы еще немного постояли на заднем крыльце, пока солнце садилось над нашими головами. Небо окрасилось вспышками оранжевого и бордового цветов, нитями пурпурного, переплетающимися с синим. «Не так уж и плохо, Анна», — пробормотал папа, глубоко вдыхая. «Совсем не так уж и плохо». Моя паста имела успех. Мы смогли отправить всех по домам с остатками еды, как это делала мама. Старлетт даже дала всем прощальные наборы с шоколадным печеньем. Она научилась новому, полюбила печь. Хотя она все еще пыталась выяснить, кем была и кем стала, я гордился ее терпением. После того, как все ушли, мы надели удобную одежду и все прибрали. На следующий день мы обустроили фургон. Затем еще раз обсудили нашу дорожную карту. «Это будет лучшее путешествие на свете», — заявила Старлетт, забираясь ко мне в постель той ночью. «Я не могу поверить, что мы собираемся это сделать». Мы уснули в объятиях друг друга. Проснувшись, мы в который раз наблюдали, как солнце поднимается над озером. В грядущем приключении нас ждало множество рассветов. Мы сидели на скамейке, которую папа сделал для мамы, и смотрели в небо, а цвета солнца раскрашивали пейзаж прямо на наших глазах. Старлетт прижалась к моему плечу, и я обнял ее за талию. «Я люблю тебя», — поклялся я. «Я люблю тебя», — пообещала она. Когда над нами взошло солнце, я не мог не чувствовать, как наше приключение только начинается. Месяц спустя. «Это вообще реально?» — спросил я Старлетт, когда мы добрались до вершины Большого каньона. Мы путешествовали 32 дня и вместе стали свидетелями 32 восходов солнца, а также изрядного количества закатов. Поездка была наполнена прекрасными событиями и странными вещами. Старлетт не была самой большой поклонницей тропы кукольных голов в Джорджии, где грязные и жуткие кукольные головы и части тел были выставлены в темных лесных массивах. Если раньше Старлетт помогала мне идти по тропам, то в том парке она держала меня за руку крепче. Еще одним ярким событием стал тематический парк «Мир динозавров». В какой-то момент я был уверен, что Старлетт злится на меня за то, что я заставляю ее останавливаться у каждой статуи динозавра на обочине, но нам удалось сделать миллион фотографий с тираннозавром и его друзьями. Танец Старлетт на улицах французского квартала Нового Орлеана был для меня одним из самых ярких моментов путешествия. Видеть, насколько свободной она стала, когда присоединилась к случайному оркестру, марширующему по Бурбон-стрит, было лучшим событием в мире. Возможно, она и не знала точно, что будет делать со своей жизнью но она знала, как быть свободной этим летом. «Ты видел, как я танцую с барабанщиком?» — спросила она меня, широко раскрыв глаза от радости. Я ухмыльнулся и притянул ее к себе, поцеловав лоб. «Я видел тебя». Так и было. Я видел ее. Я видел каждую ее частичку открытыми и закрытыми глазами. Аура Старлетт была настолько яркой, что я не смог бы ее пропустить, даже если бы попытался. Я чувствовал ее каждой частичкой себя. Что-то в ней делало темные дни намного ярче. Старлетт без лишнего беспокойства помогала мне на некоторых аттракционах. За всю поездку она ни разу не жаловалась на вождение. Она делала все с изяществом, которого, как мне казалось, я не заслужил, и дарила мне свою безграничную любовь. Я на мгновение остановился, пока мы сидели на вершине Большого каньона, глядя на самые захватывающие дух пейзажи, которые я когда-либо видел. Ветер обдувал нас, и я был почти уверен, что эта мама Старлетт здоровалась. Я быстро понял, что именно так она любит общаться — через ветер. Мне хотелось бы знать ее. Мне хотелось встретить женщину, которая преподнесла мне самый лучший подарок, который у меня когда-либо был. Я не знал, как отблагодарить Вселенную за такого человека, как Старлетт. Все, что я знал, — это то, что меня переполняло — благодарность. «Вот встань и позволь мне сфотографировать себя лицом к каньону», — сказал я, размахивая фотоаппаратом. Старлетт вскочила, повернулась ко мне спиной и широко раскинул руки. «Отлично, продолжай стоять там. Прими несколько поз», — приказал я. Она послушалась, и я сделал еще несколько снимков, прежде чем положить камеру. «Хорошо, теперь повернись ко мне, чтобы я мог сфотографировать твое лицо». Она развернулась на пятках и ахнула, встретив мой взгляд. «О, Боже, Майла!» — прошептала она, поднеся руку ко рту. Я стоял на одном колене с обручальным кольцом. Мое тело безостановочно тряслось, пока я смотрел на Старлетт. Каждый нерв во мне был натянут, а она застыла на месте. Я приоткрыл рот, чтобы заговорить, и мой голос дрогнул, как только прозвучало первое слово. «Я люблю тебя, Стар. Я люблю тебя так, как даже не представлял, что могу любить. За несколько месяцев ты пришла в мой мир и перевернула мою жизнь с ног на голову. Ты спасла меня от отчаяния, научила меня, что такое безусловная любовь, и ты лучший человек, которого я когда-либо встречал. Я хочу провести остаток вечности, любя тебя полностью. Я хочу быть твоим до конца своей жизни. И я хочу, чтобы ты была моей». Так я нервно усмехнулся, покачав головой и пытаясь сдержать слезы, катящиеся из глаз. «Выходи за меня. Выходи за меня замуж, Стар, и давай до конца жизни гоняться за солнцем». Она подошла ближе и потянулась ко мне, коснувшись моих рук. «Да!» — воскликнула она, и слезы покатились по ее щекам. «Конечно, я выйду за тебя». Она даже не взглянула на кольцо, поднимая меня. Ее губы встретились с моими. Я закрыл глаза и поцеловал женщину своей мечты. Я видел свое будущее, я видел свое прошлое и видел свою судьбу. Мне было суждено полюбить Старлетт Эванс, а ей суждено было ответить мне взаимностью. Наши судьбы были записаны в звездах, или, вернее, в восходах солнца. Жизнь не всегда будет идеальной, но я знал, что мы позаботимся друг о друге. Я понял, что это все, к чему я стремлюсь. Мне не нужно было совершенства. Мне нужна была безопасность, которой для меня стала Старлетт. Рядом с ней я узнал мир и покой, и моим единственным желанием было отплатить ей тем же. В хорошие дни мы находили радость. В плохие дни мы находили утешение друг в друге. Я был благодарен за ту истину, которой Старлетт меня научила. Несмотря ни на что, все будет хорошо.